Слушаю. Алло, Богумил, наш масонский орден предлагает вам сделку. Идите нахуй. Не, мы вам сделку предлагаем. Такое славянское именно, идите нахуй. Алло, сделка такая, вот ты готов подставить жопу, чтобы Россиюшка процветала? Богумил, что ты готов сделать, чтобы Россиюшка процветала? У каждого своя Россия. Вот, у тебя своя, при Путине. Вот смотри, чтобы Путин царствовал вечно и Россиюшка процветала, вставала с колен. Вот что ты готов сделать ради этого? Ну, скажем, твоих детей повесить. Нет, это легко сделать, а свою жопу слабо подставить? Да нет, твоих детей повесить, а жопа вот так твоя подставлена. Не, а вот ты свою жопу готов подставить для того, чтобы Россиюшка стала с колен? Послушай, мне хватает того, что ты на себе женился. Это всем как? Всем хватает, что ты на себе женился. А это как? На себе женился и спустил тебя на голову, что ли, твою тупую, или как? Скучный ты. Не, а что это означает? Вот, объясни мне. Хорошо, на что ты готов пойти, вот ради того, чтобы Россиюшка стала с колен? Солнце знает. Что знает? Солнце мой хозяин. Кто? Все вопросы к солнцу. Тупой ты. Солнцеликий имеешь в виду? Путин Владимир Владимирович? Нет, к солнцу. Пидора ответ. Я кукла солнца. Я кукла солнца. Все вопросы к солнцу. Чернева тупая, бля. А, слышь, а ты сними шапочку из фольги, чтобы... Вот, сука. Да, я хотел спросить про мух. А, слушай, а вот шапочку из фольги можешь снять, чтобы мы отследили сигнал твоего телефона? Кто такое мы? Мы, ты наш... Унитаз, наш масонский орден. Что ты мыпишь? Наш масонский орден. А ты знаешь, что унитаз — это изобретение рептилоидов для того, чтобы поработить славяно-арийцев? Не, я думаю, это изобретение для того, чтобы удобнее срать было. Не, это рептилоиды придумали. Смотри, вот даже туалетную бумагу изобрели на Россиюшке только в 70-м году. До этого времени люди подтирались лопухом и каменными табличками. Да нет, твоей рукою подтирались. В смысле моей рукой? Потирал, ну, если моей рукою подтирались, то я потом этой рукою тебе чело мазал. Я твое чело потом этой рукой мазал, понимаешь? Но главное, что ты просто скучный, тупой дегенерат. Да ладно, кто бы говорил. А скажи, а вот ты мух ешь? Скорее всего, он скажет, я занят, перезвоните, пожалуйста, попозже. Алло. Алло, Алексей, вас в док-шоу приглашают в жюри. Алло. Алло, Алексей, в док-шоу приглашают в жюри. Алло. Будете? В жюри, в док-шоу. Алло. Хуем по лбу не дало. Алло. Перезвоните. В жюри, док-шоу, жюри. Алло. Жюри, док-шоу. Док. Дебила включает. Алло. Док-шоу, будете алло участвовать? Док-шоу, алло, будете напишите, участвовать? Пожалуйста, не слышно ничего, напишите, пожалуйста. Док-шоу, будете участвовать? Пиздун, блядь. Уже хоть сдвиги какие-то есть, уже новая отмазка. Так, глядишь, и заговорит. Алло. Алло, здравствуйте. Вот у меня есть хомяк, его зовут Аллах. Можете ли ему песню написать за определенную плату? Еще раз, плохо слышно. У меня хомяк есть, его Аллах зовут. А можете ему посвятить песню какую-то за определенную плату? Пускай этот Аллах тебе шею сломает. Так он хомяк. Ну, я тебе сказал. Давай. А за что? А за что шею сломает? А сколько стоит? Ребят, кто не узнал, это тот, который написал песню «У моей девушки день рождения». Алло, а сколько стоит? Вопрос цены. Я могу заплатить 10 тысяч долларов за песню. Чтобы вы написали и опубликовали в Ютубе. Сколько заплатишь? 10 тысяч долларов за то, что песню про Аллаха напишешь. Ты 10 тысяч долларов вообще видел когда-то? Да, видел, конечно. Даже держал в руках. Не, Аллах это мой хомяк, это мой хомячок, Аллах зовут. У тебя есть совесть вообще? А что такого? У тебя совесть есть? Ну а что, ну хомяк, бенгальский хомячок. Нет, я говорю, у тебя совесть есть, я не про хомяка спрашиваю. А про что ты спрашиваешь? Ну совесть есть, конечно, 10 тысяч долларов плачу. Ты себе совесть купи сначала. Зачем? А в смысле совесть? А в чем я бессовестный, скажи? Удачи. А в чем я бессовестный, слушай?